Глава 59. Наши занятия по наращиванию контроля над силой продолжались. Михаил занимался и со мной, и с Соней, так как мы были теперь на одном примерно уровне. Она не могла справиться с силой, потому что еще ребенок с неустойчивой психикой. А я, потому что только недавно получила эту самую силу. Прогресс был. Я почти перестала устраивать снег в доме и взрывать предметы, когда сердилась. Ульяна так и оставалась в лечебнице. Князь будто бы смирился с неизбежным и стал отдавать свободное время работе и нам с Соней. Я, конечно, не радовалась этому в сложившейся ситуации. Мне было жаль Ульяну. Я молила небо, чтобы она поправилась. Ведь и моя вина, пусть и небольшая, была в том, что с ней произошло. И я очень надеялась, что она еще восстановится и будет счастлива. Я просто поддерживала его и была рядом тогда, когда ему это было явно нужно. Жизнь, как ни странно звучит, пошла своим чередом. Мы не смогли бы поставить этот мир на паузу. Наши дни продолжали течь и дальше. Нам надо было взять себя в руки и идти дальше, несмотря на пережитые невзгоды. Никаких знаков от старухи больше не поступало. Новых нападений на князя или на его кабинет не было. И дни стали похожи друг на друга. Мне уже снова стало казаться, что я тут состарюсь и умру в роли гувернантки Софии Лариной. Не такая уж плохая роль, надо признать. Но все-таки я себя ощущала здесь вечно чужой и тосковала по своему городу, работе, друзьям. Моя жизнь осталась где-то там, века впереди. А я не имела ни малейшего представления, как же мне вернуться в привычный мир, и никаких подсказок мне делать не собирались. С другой стороны, я молила небо не отправлять меня домой так скоро. Мне так не хотелось расставаться с Михаилом. Я успела привязаться к нему в самых добрых чувствах, душой, сердцем. Я уже не представляла, что кто-то другой меня обнимет и поцелует. Ни Михаил, ни его губы и руки, ни его глаза, ни его улыбка и взгляд. Как же я уже буду жить без его глаз? Это очень печалило меня. Рано или поздно нам придется расстаться. Я наслаждалась каждой минутой, проведенной рядом с ним, за возможность сжать его руку, посмотреть в глаза, почувствовать его взгляд на себе. Поцелуев у нас больше не было. Тот один так и остался единственным и, увы, неповторимым. Я не забуду никогда его. Буду всегда помнить в мельчайших деталях, как и черты лица князя, моего князя. В моем сердце и в моей голове он был мой, султан моей души. Надо же, где любовь свою нашла. В другом веке, в прошлом. Я точно знаю, что это что-то настоящее, серьезное, что бывает только один раз в жизни. Любовь навсегда. Как судьба иногда бывает причудлива в своих виражах. Я собиралась на очередное занятие с князем и крутилась у зеркала. Отметила для себя, что прихорашиваюсь для Михаила. Знала, что быть вместе нам не суждено, ни на миг не давала себе забыться в этом и сладко обмануться, хоть мне и хотелось. Но отказать себе в удовольствии просто почувствовать его ласковый, нежный и восхищенный взгляд не могла. То, как он смотрел на меня в этих красивых платьях принцессы, что мне пошили по его просьбе, на мои волосы, которые я научилась плести по моде этого века, в мои глаза, которые я научилась подводить местной косметикой. Не передать словами, какие приятные эмоции бурлили во мне, когда я была обласкана его взглядом. И слов не нужно. Я видела все его эмоции на лице, в глазах. Невозможно скрыть то, что чувствуешь к человеку, который тебе очень нравится. Хоть как скрывай. А это влечение ко мне я чувствовала все равно. Мы не могли зайти дальше, чем подержаться за руки и изредка посмотреть друг другу в глаза. но даже этим были счастливы. И сегодня я летела к нему словно на свидание, как на крыльях любви. В коридоре меня нагнал Иван. «Летишь, будто по небу птица», — сказал он, восхищенно разглядывая меня. А вот взгляды Ивана мне не очень нравились. После того, как ему в свадьбе все же князь отказал, Иван какое-то время обижался на меня и не общался. Но потом решил меня, видимо, простить и снова стал носить мне к двери розы, яблоки и прочее, оказывать внимание. Не смог отказаться от затеи завоевать мое сердце. А мне все это в тягость было. Вроде бы ничего дурного он не делал, не обижал меня, не прикасался. Но все же внимание от князя мне было мило, а от Ивана отталкивало. «Настроение хорошее», — ответила я и ускорила шаг. Мне хотелось поскорее очутиться в кабинете князя, увидеть Ларина. А Ивана оставить за дверью и не впустить в наш тихий мирок. «Тогда, боюсь, радость наша, я тебе его сейчас испорчу». Я остановилась как вкопанная, словно бы мое сердце сразу беду учуяло. «Что случилось?» Повернулась я к нему лицом. «Ты не знаешь? Судя по тому, какая ты счастливая летела, не знаешь. Уж ты-то точно сейчас не стрекозой летела, коли знала бы, что произошло». «А что произошло?» Спросила я, чувствуя, как немеет губы от страха. «Неужели новая беда? С князем? С Сонечкой? С кем?» «В Ларина стреляли.